Глава 25. «Он поймал нас в конюшне», — напряженно проговорил Оливер. «Мы только собрались домой, как появился командант. Разделил нас и допрашивал по одному». Оливия отодвинула тетрадь с домашним заданием, нервно заправила локон за ухо и продолжила в том же тоне, что и брат. «Меня быстро отпустил, а вот с Оливером говорил очень долго». «Засыпал вопросами». Я даже не успевал отвечать, как он уже задавал следующий. Оливер тяжело выдохнул. Сначала он был максимально вежливым, дружелюбным, а я расслабился и потерял бдительность. Теперь в его голосе сквозила горечь. «Вы бы видели, каким Оливер вышел от мистера Лафара», — она указала на брата. «На нем лица не было». Близнецы говорили наперебой, активно жестикулируя и дополняя друг друга. Нам с Леоном только и оставалось, что вертеть головой, переключаясь то на Оливера, то на Оливию, сидящих в этот раз по разные стороны обеденного стола. Оливер сел со мной, а Оливия напротив, с Леоном. Мы собрались у меня дома, чтобы выполнить финальный в этом году проект по пьесе «Доктор Фауст» Кристофера Марло, но вместо этого делились впечатлениями о недавних встречах с мистером Лафаром, оставивших всех в тревожном состоянии. «Меня он встретил после репетиции», — мрачно начал Леон, когда близнецы замолчали. «Тоже долго мучил, пока дядя не позвонил». «Я его встретил на выходе из дома», — скрестив руки на груди, признался я. «Собирался на сеанс к миссис Рипли, а тут он. Тоже сначала был очень дружелюбным. Даже чересчур». «Мистер Лафар, видимо, хотел всех нас застать врасплох», — предположил Оливер. «И у него это получилось», — Оливия понизила голос. «Думаете, его отправил к нам совет старейшин?» «Все может быть», — задумчиво произнес я и спросил. «Вы что-нибудь про него знаете?» «Отец с ним дружит и очень его уважает», — досадливо поморщился Оливер. «Слышал, что он гроза всех полукровок и низших. Его называют Октавианским крысоловом. Ну, вы понимаете, почему так?» «Мой дядя сказал, чтобы я по возможности избегал его общества». Леон повел плечом. «Неприятный, скользкий тип». «Мистер Кагер или мистер Лафар?» — поддразнил его Оливер. Леон кинул в него ластиком, но Оливер ловко увернулся. «Мне отец то же самое сказал про мистера Лафара», — ответил я. «Он опасен». «У меня от него мороз по коже», — раздался голос Оливера из-под стола. Он нагнулся за ластиком и бросил его Леону в руки. «Сильвия его боится. Я впервые видел ее такой испуганной». Подперев рукой подбородок, я продолжил. Она попросила остальных спрятаться в домике для прислуги и не высовываться, пока командант не уйдет. «Мой водитель напрягся при виде него», — сухо отозвался Леон. «Мне кажется, что даже Ларс напрягся. А вы его помните? Он двухметровый амбал», — сокрушенно воскликнул Оливер. Повисла тишина. Слышалось только тиканье настенных часов да скрип ручки Леона. Он рисовал завитушки в углу листа. Спустя пару минут я осознал, что бездумно слежу за незамысловатым рисунком, полностью провалившись в собственные мысли. Ручка Леона нерешительно замерла над тетрадью. Я поднял глаза и встретился с ним взглядом. Леон тепло улыбнулся мне. Первым прервал молчание Оливер. Сердито откинув прядь со лба, он сказал: «ОМПН всерьез взялись за Скэриэла, а значит, и за тех, кто поддерживает его поступление». «Полагаю, этого и следовало ожидать», — не удержалась от колкости Оливия. «Разве ты так не считаешь? Думаете, они что-то найдут на него?» Теперь уже я понизил голос практически до шепота. «А на него что-то есть?» Леон вопросительно взглянул на меня. Я устало выдохнул. «Мне кажется, да. В запретных землях его знают». На лицах Оливии и Леона отразилось замешательство вперемешку с подозрением. «Ты ведь там был?» Вмешался Оливер и торопливо закрыл рот рукой. «Был?» Леон удивленно вскинул бровь. Оливия продолжала выжидающе смотреть на меня. Я нервно провел пятернёй по волосам и постарался ответить уклончиво. «Ага». Спрашивал про Скэриэла, но все сразу разбегались или затыкали мне рот. «Я знала, что он не так прост», — фыркнула Оливия. «Появился из ниоткуда». «Ты говоришь, как команданты», — возмутился Оливер. Оливия пожала плечами. «Он задавал логичные вопросы». «Мистер Лафар относится к полукровкам и низшим, как к крысам». Оливер аж привстал, на что Оливия едко заметила: «Вопросы от этого менее логичными не становятся». Близнецы синхронно скорчили рожицы и показали друг другу языки. Не удержавшись, я прыснул от смеха. «Давайте договоримся держаться вместе и не сдавать друг друга», — поднимаясь, предложил Леон. «Давайте не сдавать Скэриэла». Я встал и протянул руку к центру стола. «И если на то пошло, то и Джерома с Эдвардом». Леон охотно положил ладонь на мою. «Мы команда?» Оливер положил свою на ладонь Леона. «Конечно, мы команда!» — горячо воскликнул он и посмотрел на сестру. «Ви?» Прикусив губу, она скептически уставилась на нас. «Вы уверены?» «Ну, Ви, не начинай! Ты с нами или как?» «Мы должны быть командой», — твердо произнес Леон. «Оливия, ты ведь не бросишь брата?» — улыбнулся я. Она шумно выдохнула через нос. «Это запрещенный прием». Она обреченно положила ладонь поверх руки Оливера. «Уговорили. Одна команда». Мы все заулыбались друг другу. Немного неловко, но радостно. «Чувствую, что я еще об этом пожалею». Оливия тяжело опустилась на стул. «Само собой. Но разве не в этом суть дружбы?» — лукаво спросил Леон, присаживаясь напротив меня. «Нарываться то и дело на неприятности», — насмешливо скривила губы Оливия. «Бросаться в омут с головой ради друга», — уверенно произнес я. Оливия взяла ручку и подвинула тетрадь с конспектом ближе. «Не лучше ли держаться подальше от тех, кто доставляет проблемы?» Сказала та, что украла из медицинского кабинета бинты, а потом в мужском туалете бинтовала полуживого Готье и Клива. С довольным видом выдал Оливер. «Что?» — удивился Леон. «Только мы с Оливией хотели наброситься на болтливого Оливера, как со стороны двери раздались шаги, а затем на пороге столовой появился Гидеон». «Полуживой Готье?» Он требовательно выгнул правую бровь. Повисло молчание. Мы замерли, словно пойманные на месте преступления. Я лихорадочно одернул ворот свитера, поглядывая в сторону брата. Он задумчиво хмурился. К моему удивлению, одет он был в домашнее. Светлый джемпер с круглым вырезом и прямые тонкие штаны. Значит, он давно дома. Скорее всего, был наверху в своей комнате, раз успел сменить форму Академии Святых и Великих, а я даже не заметил его присутствия. И автомобиля его не видел во дворе. Видимо, он припарковался в гараже. Как я мог упустить это из виду? Обычно брат возвращался из Академии поздно вечером, и это точно не ускользало от моего внимания. Раздался звук приближающихся шагов, и, к моему удивлению, следом появился Люмьер. «Главное, что сейчас жив и здоров», — усмехнулся он, подмигивая мне. Гидеон многозначительно закатил глаза, в то время как Люмьер неторопливо взял свободный стул, поставил его задом наперед. Это происходило в гробовой тишине, всеобщее внимание было приковано к нему, и сел за обеденным столом, удобно разместив руки на широкой спинке стула. «Что?» — спросил Люмьер, когда осознал, что все смотрят только на него. Просто никто не хотел сталкиваться с пронизывающим взглядом Гидеона. К моему удивлению, после Люмьера на пороге столовой появился Оскар. Он сухо поздоровался со мной и задумчиво подпер спиной стену. В голове все смешалось. Почему они все так рано дома? Разве Оскар и Гидеон не в ссоре? Какого черта здесь происходит? «Ну так и что там с полуживым Готье?» — спросил Гидеон у Оливера. В голосе слышалось столько сдержанного гнева, что мне стало жаль друга. Плотно сжав губы, тот испуганно посмотрел на меня. «Здравствуй, Гидеон», — смущенно проворковала Оливия после некоторого замешательства. Оливер шутил. «Леон, и ты тут?» — запоздало поприветствовал Оскар, словно только сейчас вынырнул из мыслей. «Как твоя подготовка к поступлению?» «Да», — растерялся Леон. «Здравствуй. Спасибо. Идет полным ходом». «Спрашивай, если что. Как твой наставник, я всегда помогу», — проговорил Оскар, на что Люмьер пренебрежительно хмыкнул. «Ты его наставник?» — удивился Гидеон. «И давно?» Раскачиваясь на стуле, Люмьер проговорил. «Может, месяц, может, чуть дольше». «А ты, значит, знал?» Гидеон с укором посмотрел на него. «Да все времени не было тебе сообщить», — как ни в чем не бывало, — ответил Люмьер. «Ты общаешься со мной круглосуточно», — возразил Гидеон. «Есть темы поважнее, чем Вотермилл», — пренебрежительно бросил Люмьер. «Я все еще здесь, Уолден», — угрожающе произнес Оскар. «Серьезно?» Люмьер с наигранным изумлением огляделся. «То-то, смотрю, попахивает перегаром». «Прекращайте», — отрезал Гидеон, вскинув ладонь. «Не до вас сейчас». Оскар и Люмьер послушно остановили перепалку. «Мы, пожалуй, пойдем. Я попытался слинять, едва не опрокинув учебники, лежавшие на краю стола. «Останься». Гидеон был непреклонен. «Да пусть идет. Люмьер пожал плечами. «Я сказал ему остаться. Это касается всех». Время словно замерло. Гидеон устало вздохнул и заявил. «Надо поговорить о мистере Лафаре». «О!» — оживился Оливер. «К вам он тоже приходил?» «Команданта теперь станет частым гостем». «Что это значит?» — спросил я. «Это значит...» Гидеон посмотрел на меня в упор. «Что совет старейшин объявил нам негласную войну». Как мы докатились до такого, никто уже, должно быть, не знал. В какой-то момент все пошло совсем не в то русло, и я не понимал, радоваться или огорчаться. В любом случае, у нас не было иного пути, кроме как плыть по бурному течению, цепляясь из последних сил за хлипкий плот. А всему виной стало вовремя, или не вовремя, появившаяся Габриэлла. Мы сидели за обеденным столом в натянутой, давящей на виски тишине, где отчетливо слышалось лишь громкое тиканье настенных часов. Теперь Гидеон, Люмьер и Оскар восседали с одной стороны, я, Леон и близнецы Брум — с другой. Время от времени мы бросали друг на друга настороженные, полные тревоги взгляды в надежде, что кто-то остановит этот ужас, пока еще не поздно. Ко всеобщему несчастью, никто не решался. Габриэлла заставила всех нас принять участие в детском, скорее безумном, чаепитии. Помимо нас, за столом сидел огромный плюшевый медведь, игрушечный завалившийся на стол щенок породы корги, пугающая фарфоровая кукла, которая, казалось, следила за мной с противоположной стороны стола, и несчастный Килли, клетку с которым поставили на последний свободный стул. Бедняга Килли нервно прыгал с жердочки на жердочку. Для полноты картины не хватало только шляпника, мартовского зайца и мыши Сони. Перед каждым красовался пестрый пластиковый набор, состоящий из маленькой чашки с блюдцем и чайной ложечки. Бесценное сокровище Габриэллы, которым она пришла хвастаться. На коленях у всех были разложены мамины тканевые салфетки. На каждой в уголке любовно вышиты желтыми нитками аккуратные сердечки. Сильвия придет в ужас, когда узнает, что сестра воспользовалась ими для игр. Зачинщица внезапного безумия сидела во главе стола и руководила процессом. Время от времени она подскакивала и наливала невидимый чай из игрушечного чайника, а мы должны были хвалить ее за гостеприимство и восторгаться вкусом лучшего чая во всей стране. Габриэлла выдала целую тираду, почему нам всем так повезло первыми попробовать этот сорт, на ходу выдумав труднопроизносимое название и фантастический состав. Сестра была уверена, что туда, помимо самих чаинок, должен входить шоколад, зефир, мороженое и круассаны. «Как вам?» — интересовалась Габриэлла, держа чашку, при этом оттопырив мизинец. Улыбка до ушей, горящие глаза, румянец на лице. Она давно мечтала заполучить столько гостей на свой прием. «Очень вкусно», — искренне улыбалась Оливия с чашкой в руках. «Правда?» «Да», — Оливия кивнула. «И мне очень нравится сервиз». Она аккуратным длинным ноготком постучала по вылепленной фигурке единорога на боку. Мы все непонимающе наблюдали за их светской беседой. «Мне он тоже очень нравится. Этот сервиз папа мне на день рождения подарил», — поделилась с нами Габриэлла. Оскар чинно помешивал ложечкой несуществующий сахар и чай, стараясь не шуметь. А Люмьер внимательно рассматривал маленького единорога на блюдце. Гидеон держал в руках чашку, словно действительно собирался сделать глоток, и терпеливо ждал, пока Габи наиграется. Леон, напротив, время от времени изображал, что пьет, и аккуратно вытирал губы бумажной салфеткой, которую периодически мял в руках. Остальные, в том числе я, сидели, кисло уставившись друг на друга. «Настоящий чай будет?» — пробубнил Оливер, на что я не сильно ударил его локтем в бок. Не подкидывай ей идеи, а то она заставит нас реально провести чаепитие, и это затянется. Сердито прошептал я ему на ухо, прикрыв рот ладонью. Оливер фыркнул, но промолчал. «Как твои репетиции?» — с улыбкой спросил Леон. Габриэла мигом вспыхнула и чуть не пролила чай мимо чашки. И все же, слава богу, что это была игра, а то Лоре пришлось бы потом долго возиться с уборкой. Я сконфуженно наблюдал за их милой беседой. Как оказалось, не я один. Гедеон ястребом следил за Леоном. «Хорошо, только мадам Ли очень строгая». Габриэла надула губки. Кажется, Гедеон сдерживался, чтобы не скривиться. «Она тебя ругает?» — встревожился Леон. Теперь я старался не цокнуть языком и не закатить глаза. Мне было дискомфортно видеть, как Габи заливается румянцем и хлопает длинными ресницами, смотря на Леона. Хотелось рассадить их как можно дальше друг от друга, желательно в разные комнаты. Я тихо выдохнул, стараясь мыслить рационально. Леон же ни в чем не виноват. Ну, может, только если немного. Ладно, он виноват лишь в том, что Габи в нем заинтересована. «Да. Она ругает, если я балуюсь», — стыдливо опустив глаза, произнесла сестра и в свою защиту добавила. «Она всех ругает». Габриэла замолкла, видимо, решив, что надо как-то реабилитироваться в глазах Леона, и громче произнесла. «Мадам Ли хвалит меня за гибкость и за прыжки. Я могу сыграть главную роль в постановке «Спящая красавица», если подготовлюсь». «Постарайся», — ободрил ее Леон. «Уверен, у тебя все получится». Габи густо покраснела и бросила беглый взгляд сначала на Гедеона, потом на меня. Я натянуто улыбнулся, стараясь выглядеть непринужденно, но Оливер рядом что-то заподозрил. Возможно, всему виной мои напряженные желваки, потому что шепотом обеспокоенно спросил. «Тебя тошнит или что?» Я повернулся к нему и слабо помотал головой. «А меня сейчас тошнит, если мы не прервем этот кошмар», — горячо прошептал Оливер. «Я его понимал как никогда». «Габи, не пора ли тебе за уроки?» — вежливо поинтересовался Гедеон. Было непонятно, что его раздражает больше — чаепитие в целом или чересчур милая беседа Габи с Леоном. «Нет», — улыбнулась Габриэла, делая глоток из пустой чашки. «Тебе ничего не задали?» — уточнил я. «Задали», — все еще улыбаясь, ответила она и потянулась к чайнику. «Еще чаю?» «Мне на сегодня хватит», — ответил я, отодвигая сервиз. «Давай мне налей». Вымученно выдохнув, вмешался Оливер и протянул чашку. Возможно, он считал, что Габи всех отпустит, когда у нее закончится чай. Несуществующий чай, который имеет потрясающую способность самовосстанавливаться. «Сейчас!» — радостная Габриэла с чайником поскакала к нему. «Уже несу!» Вскоре сестра выпустила нас из столовой, но только чтобы собрать в гостиной. Там она включила музыку из «Спящей красавицы» и, переодевшись в балетную пачку, я до сих пор не понял, как она так ловко собралась. Принялась танцевать. Тут уже даже я взвыл. «Габи, у нас с ребятами есть домашнее задание», — взмолился я, прервав ее выступление, когда она собралась начать новый танец. «Нам надо написать эссе по Кристоферу Марло». «Да», — серьезно поддержал Оливер, качая головой. «Домашнее задание очень сложное». «У нас тоже есть домашнее задание». Торопливо вклинился Люмьер, поднимая указательный палец. «Нам надо писать конспекты», — закончил Оскар. «Точно», — подхватил Люмьер. «По этой... по истории темной материи», — не моргнув, вставил Оскар, активно кивая. «По октавианской литературе», — одновременно с ним закончил Люмьер. Они сконфуженно уставились друг на друга. Нахмурив бровки, Габриэла скрестила руки на груди и посмотрела на Гедеона в ожидании ответа. «Они врут», — снисходительно подтвердил Гедеон. Он сидел в кресле, опёршись подбородком на руку и закинув ногу на ногу. «Врать нехорошо», — отчитала Люмьера с Оскаром сестра, пригрозив указательным пальцем. «Пусть вам будет стыдно. В качестве наказания...» Она задумалась и радостно выдала. «Вы посмотрите еще два моих выступления». Оскар с Люмьером окончательно сникли. Гедеон, напротив, с нежностью смотрел на Габи. Я бы даже сказал, что в его взгляде промелькнула гордость. «Вы тоже врете?» Тут она взялась за нас с Оливером. «Нет, «Как ты могла такое подумать?» — театрально завопил Оливер, ударив для пущей убедительности себя в грудь. «Ты переигрываешь», — шепнул я. «Они врут?» — спросила Габриэлла у Оливии. «Да», — кивнула она. «Маленькие наглые врунишки». «Оливия!» — воскликнул Оливер, набросившись на сестру. Но та только невинно пожала плечами. «Габриэлла, прости нас. Мы, правда, делали домашнее задание про Кристофера Марло и очень устали», — проговорил Леон. «Оливер и Готье забыли, что мы закончили с этим эссе». «Ладно», — кивнула Габи. «Но в наказание вы посмотрите три моих выступления», — торжественно произнесла она, пританцовывая. «Ладно». Гидеон неторопливо поднялся, выключил музыку и взял Габриэлу на руки. Та мигом обхватила его ногами и руками. «Мы выпили с тобой чай, и ты для нас выступила с двумя чудесными танцами, за что мы тебе очень благодарны. А теперь, маленькая леди, пора переодеваться и делать домашнее задание». «Еще один танец!» — хныкала Габриэла ему в шею. «Пожалуйста!» «Нет, это значит...» — мягко начал Гидеон. «Нет!» — расстроенно закончила Габриэла. Я был редким свидетелем их разговоров, но знал, что Гидеон прекрасно ладит с Габи, в отличие от меня. Может, всему виной то, что я не родной брат? Хотя Скориэл тоже отлично ладил с Габи, быстро найдя к ней подход. «Повтори, чему я тебя учил», — произнес Гидеон, ласково гладя сестру по спине. Та, насупившись, тихо проговорила. «Нет, это значит нет. Надо уметь отказывать и принимать отказы». «Ага! А где были все эти «надо уметь принимать отказы», когда я не хотел играть с ней в салон красоты, а она до истерики стояла на своем? Или это работает только в присутствии Гидеона?» Я скрестил руки на груди и недовольно уставился на эту парочку. «Умница». Продолжая держать ее на руках, Гидеон поднялся по лестнице и скрылся из вида. Все удивленно воззрились друг на друга. «Не думал, что так можно было», — протянул Оливер. «А мне понравился ее танец». Леон мягко улыбнулся, на что Оливер затараторил, будто извиняясь. «Да мне тоже!» Тут он добавил тише. «Только пусть она танцует для кого-нибудь другого», — заключил я. Оливер протянул мне руку, и я уверенно ее пожал. «Габриэла слушается только Гидеона?» — спросил Люмьер. Я мрачно кивнул. «Не переживай, сестра меня тоже не слушается». Оливер ободряюще похлопал меня по плечу, и Оливия, не раздумывая, ударила его в бок. Да так незаметно, что никто в гостиной, кроме меня, не обратил внимания. Оливер вскрикнул. «Ай! Ну это же правда!» «Оливия, как тебе в окружении этих оболтусов?» — спросил Люмьер. «Все в порядке. Держусь». «Зато мы не в порядке», — прошептал Оливер, и чтобы не получить от сестры еще один тычок в бок, отошел на безопасное расстояние, встав между мной и Леоном. «Слышал, что у тебя наставницей стала Энфис», — проговорил Люмьер. «Да, мне ее отец посоветовал. Вы знакомы?» «Ага, еще бы», — влез Оскар. «Очень близко знакомы. Скажем так, они плотно занялись изучением физиологии». Мы с Оливером и Леоном переглянулись, но промолчали. «Оскар и сам бы хотел быть с ней в паре, она ведь отличница», — ядовито парировал Люмьер. «Да вот только Энфис не захотела». «Энфис и с тобой бы не захотела, но через тебя удобно заполучить Гидеона». К нашему всеобщему удивлению, Люмьер расхохотался. «Кого-то она мне очень напоминает», — довольно произнес он. Оливия плотно сжала губы и в целом выглядела так, словно сейчас набросится на кого-нибудь из них и растерзает. Мы втроем. Я, Леон и Оливер, на всякий случай отступили на шаг. «Ей нравится Гидеон?» — невинно спросила Оливия, но ее голосом можно было резать металл. «Она влюблена в него с первого курса», — ответил Оскар. «А Гидеон?» — тихо спросила Оливия, затаив дыхание. «А Гидеону нравится только учиться», — Оскар пожал плечами. «И фехтование?» — добавил Люмьер. «И власть!» — проговорил Оскар. «И...» Начал было Люмьер. «И возможность надрать вам зад, если вы не прекратите обсуждать со всеми мою личную жизнь». Холодно прервал их Гидеон, спускаясь по лестнице. Габриэлла, как мы все надеялись, выполняла домашнее задание в своей комнате, а значит, не могла больше нам помешать, ни в ближайший час. Да и прислуги дома не было, как и отца. Мы расположились в гостиной, предчувствуя сложный и долгий разговор. «Значит, команданте посетил вас?» Скрестив руки на груди, подвел неутешительный итог Люмьер. Он прислонился к стене между высоким книжным шкафом и позолоченной картиной с канарейкой в клетке. Картину нарисовала мама еще до того, как узнала о заболевании. После неутешительного диагноза ей пришлось отказаться от красок, холстов и мольберта. Мама так быстро теряла силы, что в скором времени не могла даже держать вилку. С ее уходом мы долго пытались собраться с силами, чтобы разобрать ее вещи, которые частями хранились на чердаке. Только на днях Гидеон нашел там картину и повесил в гостиной. Люмьер обвел всех нас испытующим взглядом. «Франк Лафар вызывал вас к себе?» — обеспокоенно уточнил Оскар. Он стоял у кресла, засунув руки в карманы студенческих брюк и вглядывался в наши лица, словно ответ был написан у нас на лбах. Мы, Леон, Оливия, Оливер и я, уместились вчетвером на диване, тесно прижавшись друг к другу, будто только что вылупившиеся птенцы в гнезде, и нервно переглянулись. Замявшись, я ответил. «Он навестил меня и Леона дома, а близнецов в конюшне. Мистер Лафар с Оливией почти не общался, только со мной», — уточнил Оливер. «Значит, все вышло на новый уровень». Оскар задумчиво нахмурил брови. «Команданта навестил и меня», — добавил Гидеон, сидя в кресле и смотря непроницаемым взглядом куда-то между мной и Оскаром. Я удивленно вскинул брови, но брат больше ничего не сказал. «Ты не говорил об этом», — произнес Оскар с мягким укором и обратился к Люмьеру. «Ты знал?» Уолдин помотал головой. Он продолжал буравить нас всех тяжелым взглядом. «Теперь сказал», — сухо бросил Гидеон. Он приходил на прошлой неделе. «Угрожал?» Все внимание Оскара теперь было приковано к Гидеону. Искусно выпытывал, почему я написал письмо в поддержку полукровки и намекнул, что в Совете старейшин такое не одобрят. «Еще бы», — хмыкнул Оскар. «Небось, уже донес Верховному Сезару». «Фредерику Лиру?» — охнул Леон, на что Оскар кивнул. Повисло тревожное молчание, и никто не решался прервать его первым. Оливер рядом со мной громко шмыгнул носом. Я ободряюще положил ладонь на его плечо и слегка сжал. Он благодарно посмотрел на меня и слабо улыбнулся. «И что мы имеем на данный момент? Мистер Лафар навестил всех?» — заключил Люмьер. «Кто написал сопроводительное письмо?» «Это плохо?» — нервозно спросил Оливер, сжимая руку сестры. Та нежно гладила его по ладони кончиками пальцев. «Как тебе сказать?» — начал Оскар. Он устало потер переносицу, выдохнул и, наконец, произнес: «Мистер Лафар из тех, кто с радостью высек бы большими буквами всем октавианцам на груди «Чистота крови, чистота помыслов» в качестве напоминания». «Все очень плохо», — протянул Оливер, безнадежно опустив плечи. «Хорошего мало», — согласился Люмьер. «Что вы ему сказали?» «Честно признались, что дружим со Скэриэлом и хотим вместе учиться», — ответил Леон. «Больше нам сказать было нечего». «А ты что сказал?» — спросил я у брата. Гидеон раздраженно бросил, не глядя. «Сказал, что вижу потенциал». «Теперь вы все у него на мушке». «Чёрт!» — выругался Люмьер и, задумавшись, проговорил. «Я виделся с ним однажды в пажеском корпусе в Септентрионе. Он выступал с отвратительной речью, откровенно врал, что покойный император Бёрка только за чистокровных, что он хотел очистить Октавию от низших, и низшие — это не более чем зараза, которую нужно искоренить». «Больной ублюдок», — зло прошептал Гидеон. Люмьер, в свою очередь, осуждающе произнес: «Он нацист, и даже почти не скрывает этого, просто называет чуть другими словами и оправдывает чуть другими вещами». «Лафар гордится своими взглядами». Поморщившись, Оскар прошел к креслу и сел напротив Гидеона. «Не просто так он на своей должности и в фаворе у Совета». Все снова замолкли. «Что он может нам сделать?» — ровно спросила Оливия. Со стороны казалось, что она держит себя в руках, но каждый, кто знал ее чуточку лучше, заметил бы и едва заметную дрожь пальцев и чуть поджатые в задумчивости губы. Не такие уж они с Оливером были и разные. «Команданте, приближенный к Верховному Сезару», — ответил Гидеон. Отец упоминал это, но я не думал, что все так серьезно. «Верховный Сезар может нам навредить?» — с опаской предположил я. «Что ты о нем знаешь?» — спросил Гидеон, и, не дождавшись моего ответа, обратился ко всем сидящим на диване. «Что вы о нем знаете?» «Фредерик Лир состоит в Совете Старейшин», — четко ответил Леон, словно был на уроке в лицее. «Он им руководит», — поспешно добавил Оливер. «Фредерик Лир считает, что полукровок и низших нужно поставить на учет, отгородить от чистокровных, отслеживать их численность», — отчеканила Оливия. «Они с мистером Лафаром придерживаются похожих взглядов». «Откуда ты все это знаешь?» — слегка опешил Оливер, но сестра не ответила. «Оливия права», — мрачно подтвердил Гидеон. «Будьте с ним осторожны. И мистер Лир, и мистер Лафар очень опасны. И у них есть власть», — закончил Оскар. «Что еще хуже? У них есть единомышленники», — сердито добавил Люмьер. Мы с Оливером переглянулись. «Фредерик Лир был советником последнего императора Октавии», — тихо сказал я, вспомнив лекцию по гражданскому воспитанию в начале года. Гидеон сосредоточил на мне взгляд, от которого перехватило дыхание. Ему было выгодно свергнуть императора. Как бы между делом проговорил Люмьер. «Люмьер!» — рявкнул Гидеон. «Они должны знать! Ты не можешь просто так вываливать на них свои домыслы!» Оскар повысил голос. «Ты прекрасно знаешь, что это никакие не домыслы!» — едко возразил Люмьер. «Замолчите оба!» — отрезал Гидеон, жмурясь словно от головной боли. «Что все это значит?» Я озадаченно посмотрел сначала на Гидеона, затем на Люмьера. «Верховный Сезар, наш уважаемый мистер Лир, не был согласен со многими предложениями Бёрка», — проговорил Гидеон. «Он считал, что иногда предложения императора, мягко говоря...» Люмьер отошел от стены и неторопливо прошелся по комнате. Мы все неотрывно следили за ним. «Противоречивые», — Гидеон тяжко вздохнул. «Сомнительные», — добавил Оскар. «Еретические», — невозмутимо закончил Люмьер и встал в центре гостиной напротив нас. «Еретические?» — непонимающе переспросил я. «Мистер Лир считал, что предложения императора идут вразрез с официальными взглядами Октавии и Бога, а Бог хотел, чтобы чистокровные были во главе угла. Или так хотел нацист Лир, поди их разбери. У него точно комплекс Бога. Я знал, что все очень плохо, но чтобы настолько... Октавия сейчас в руках чудовища». «Отец сказал, что слухи о поступлении полукровки в Академию Святых и Великих стали известны некоторым родителям. Они хотят забрать документы и перевести учеников», — проговорила Оливия, смотря прямо перед собой. Казалось, она обращается ко всем и ни к кому конкретно. «Туда им и дорога», — недовольно цокнул языком Оливер. «Это только начало», — угрюмо заметил Гидеон, смотря прямо на меня. «Скоро весь Ромус будет гудеть из-за поступления полукровки. Готовьтесь столкнуться с последователями Верховного Сезара и Команданте среди своих однокурсников». «А что его сын?» — спросил я, стараясь игнорировать взгляды брата. «Кажется, его зовут Элиот. Мы виделись с ним на приеме. Он тоже поддерживает взгляды отца». «Элиот Лафар?» — уточнил Оскар, вспоминая прием. Он приехал тогда среди последних гостей прямо к банкету. «Боже! Со спины я решил, что это девушка!» — воскликнул Люмьер, тихо посмеиваясь. Еще подумал, какая странная особа, раз носит костюм, похожий на форму команданте. Я тоже думал, что это его дочь, пока не увидел его ближе», — согласился Оскар. «Команданте был так горд им». «Элиот сказал, что это был его первый официальный выход в свет», — ответила Оливия. Он сам жутко нервничал. «Когда ты успела с ним поговорить?» — удивился Оливер. «Мы столкнулись с ним в коридоре». «Надеюсь, не у женского туалета?» Оливер закатил глаза. «Не будь таким вредным», — возмутилась Оливия. «Элиот показался мне хорошим парнем». «Парнем», — фыркнул Оливер. «Я с ним не общался», перебил Гидеон. «Но раз это сын Франка Лафара, а тот его так любит, стоит быть осторожнее и следить за тем, что вы говорите в присутствии Элиота». Мы кивнули. Гидеон, решив за всех, что собрание окончено, поднялся. «Экзамены на носу», — сказал он. «Вам надо заняться подготовкой». Когда за Люмьером и Оскаром закрылась дверь, они вышли последними, не забывая припираться на ходу, в просторном холле мы с братом остались одни. Гидеон спросил, продолжая смотреть на входную дверь, которая только что захлопнулась. «Боишься?» Я хмуро уточнил. «Чего?» «Экзаменов». Он повернулся ко мне. «Давно мы не оставались один на один». «Меня пугает только экзамен по темной материи», — признался я. «Ты справишься. Верь в себя». «Не знаю, как мне это поможет», — проворчал я. Но тут Гидеон подошел ближе и произнес так тихо, что я еле уловил его слова. «Ты сильнее всех в классе. Ты извлекатель, Готье». Устало выдохнув, я почувствовал себя таким маленьким, беспомощным и слабым. «Я не могу даже применить эту способность на экзамене. Эта сила вообще под запретом», — начал было я, но он меня перебил. «Но если бы ты мог...» От напряжения я облизал сухие губы, не нашелся, что ответить, но, наконец, неуверенно произнес: «Я постараюсь». Он положил ладонь мне на голову и чуть взлохматил волосы. Жест настолько непривычный, что я растерялся. Гидеон тоже выглядел немного растерянным, как будто сам не ожидал, что может вдруг повести себя как типичный старший брат, для которого такие жесты в порядке вещей. Спустя секунду мы оба сделали вид, что ничего не произошло. Когда я уже было поднимался по лестнице в свою комнату, Гидеон окликнул меня. «Готье!» Я обернулся. Он достал из внутреннего кармана формы Академии Святых и Великих черный конверт, подошел к ступенькам и протянул со словами: «Прочитай, когда будешь один». Я осторожно принял конверт и заметил аккуратным почерком выведенную чернилами фразу: «Готье Хитклифу от Уильяма Хитклифа».